После превосходно проведенного боя думать о проблемах вовсе не хотелось. Куда приятнее и полезнее было поискать трофей. Обшаривать трупы инсектов было бессмысленно. Они не использовали денег, имея всего две жизненные потребности – жрать и размножаться. А потому стоило изучить зал. В первую очередь я решил осмотреть место расположения самых сильных противников. И даже с некоторым разочарованием обнаружил три маленьких мешочка. Слишком легко оказалось их найти, это совершенно не соответствовало моим представлениям о поиске сокровищ. Однако я надеялся, что содержимое окажется достойным. На это явно намекала прочная дорогая ткань, скрывавшая ценное содержимое. Селин. То было 100 граммов селина. По моему лицу невольно расползлась счастливая улыбка. Хомяк застыл в экстазе, боясь шевельнуться и развеять счастливый сон. Селин. Этот материал использовался в кузнечном деле и давал прямо противоположный эффект приобретенному мной фрилю, не деляя металл лучшей проводимостью магии. Например, если бы при создании моего молота кузнец использовал селин, взрывные руны действовали бы намного сильнее. Этот ингредиент являлся довольно редким. Я и не надеялся его получить, а здесь мне оказались доступны три мешочка с ним. То есть материалы для трех молотов или иного оружия на выбор. Уже эта находка окупала возможный риск. Главным было вынести ее из кроличьей норы. После обнаружения селина я не прекратил поиски и в конце концов обнаружил тайник с 500 золотых и 2 мерами ртути. Возможно, в зале хранилось и что-то иное, но дальше я искать не стал. Хотелось продолжить путь, тем более, что здоровье мое уже превысило половину. Благодаря кольцам регенерация работала более эффективно, чем и объяснялась скорость восстановления. По уму следовало бы задержаться и дождаться окончательного выздоровления, однако терять 20 минут не хотелось. Время ведь не останавливалось с моим появлением здесь, и желательно было успеть нагнать отряд до того, как они отыщут поселение эльфов. В связи с этим я позволил себе еще несколько минут отдыха, а затем вышел через третий туннель, единственный, который ранее не посещал. В нем меня встретили старые знакомые – бегунцы, ролиски и праймериски. Однако в этот раз их схема действий изменилась. Они уже не пытались атаковать внезапно, вместо этого сформировав подобие строя. Вперед выдвинулись бойцы ближнего боя, а за ними скрылись стрелки. Таким образом, пробиться к ролискам было возможно только перебив их защитников, а сражаться под градом кислотных плевков являлось заведомо проигрышной идеей. К счастью, выход из этого был найден довольно просто. Заранее обнаружив вражеский отряд, я сменил оружие на арбалет и в самом начале боя убил одного из стрелков, после чего просто скрылся за поворотом. А затем повторил еще раз, уничтожив второго и последнего из ролисков. Данный способ сражения оказался настолько удачным, что был использован еще трижды, прежде чем меня все же обнаружили. Но и тогда я не стал сражаться по правилам врага. Вместо этого отступил в пещеру, где и дождался прибытия двух самых резвых созданий – праймерисков. Покончив с ними, я затем отступил в тайный ход, где и уничтожил остальных созданий. Конечно, такой способ борьбы с противником страдал медлительностью, зато я почти не получил ранений и даже вышел из боя с большим числом очков жизни, чем был. И потому при встрече с новой группой тактика была вновь повторена. Моя цель, конец напряженного пути, приближалась. Жаль только, была она еще далеко. Спустя 1,5 часа сражений я устал привалился к стене пещеры, взирая на последнего своего противника, и сил моих не хватило даже на то, чтобы выругаться. И дело было не в усталости физической, нет, она была, конечно, но в тренировках приходилось куда тяжелее. Нет, более всего я вымотался морально. Постоянный расчет тактик, поиск пути достижения результата с минимальными потерями. Осторожность, осторожность, осторожность. Я трясся над каждым очком жизни, над каждой крупицей магии и зельем исцеления, дабы суметь пройти это подземелье. И в результате почти справился, сохранив одну склянку, восстанавливающую жизнь, и немного маны. Однако последний этап пути откровенно удручал. Ведь впереди, в самом просторном из посещенных мной залов, удобно расположившись на постаменте, лежал Меганевр. Гигантская стрекоза, инсектоид 5-го ранга. Как и стрекоза обычная, это существо обладало способностью летать, было быстрым, бронированным хитином и достаточно умным, чтобы не бросаться атаковать в лоб. Нельзя сказать, что у меня не было возможности победить, но как же не хотелось рисковать, тем более сейчас, когда я уже приобрел столько ценного имущества. Помимо селина в моей сумке осело порядка 5000 золота, несколько мер редких ресурсов и превосходное кольцо, найденное еще в одном зале. Кольцо озарения, плюс 6 к силе магии. Артефакт в 1,5 раза превосходящий кольца Хора. Его, а еще стилинный верный молот, я вполне мог потерять, не справившись со слишком сильным противником. Встревоженный хомяк очнулся от эйфории и потребовал найти способ унести ноги из кроличьей норы. Я был с ним целиком и полностью солидарен. Вот только заветный выход находился на противоположной от меня стороне, и добежать до него, пока жива была охрана, не стоило и надеяться. С другой стороны, у меня был скрывающий присутствие плащ. Вполне возможно, что сразу меня не заметят, если пройтись по стенке, а когда все же обнаружат, я преодолею уже большую часть расстояния. Выйти, не убивая всех монстров кроличьей норы, было возможно. Более того, во время прошлого успешного прохождения я именно так и сделал. Однако, прежде чем мной была осуществлена такая попытка, взгляд зацепился за тонкую, едва видимую нить, тянущуюся параллельно полу. Едва заметив ее, я стал осматривать и другие участки зала, один за другим, отмечая новые нити, тянущиеся к постаменту, целую сеть их, покрывшую пространство пещеры. Они были превосходно укрыты в тусклом свете кроличьей норы. Только гномы да дроу способны были заметить ловушку. Но даже обнаружив ее, пройти зал было невозможно. Не имелось у меня навыков, подобных тем, что обладали супершпионы. А значит, остался бой со стражем пещеры. Хотя лучше было сделать его немного честнее, получив некоторые преимущества позиции. В первую очередь, я отказался от идеи сражаться в зале. Учитывая высокую скорость противника, его способность к полету, именно там он меня и прикопает. Туннель, что ведет в зал, куда лучшее место для поединка. А способ привлечения внимания у меня есть. С этими мыслями я начал заводить арбалет. Что еще можно было сделать для увеличения шансов на победу? Задумавшись, я вспомнил о наличии в моих запасах веревки, которую я таскал наравне со своими товарищами. Уж больно полезным оказался этот предмет. Здесь он тоже мог пригодиться, нужно только отыскать подходящие предметы, к которым его можно привязать. Спустя несколько минут приготовления были закончены, я глубоко вздохнул, взяв на прицел стрекозу. Целил морду, расстояние позволяло быть уверенным в точности. Успокоив сознание, настроившись, я спустил курок. Схватка началась. Болт вошел точно в голову стрекозы, заставив ее скинуться и разразиться отдающим яростью и болью криком. Но меня звук догнал уже в глубине туннеля, на полпути к намеченной точке сражения. В одиночку я долго не пребывал, уже спустя несколько секунд позади стал нарастать низкий вибрирующий гул, обещающий море неприятностей. В их ожидании арбалет был убран за спину, а ему на смену пришли молот и щит. Бежал я, что есть мочи, и остановился, только достигнув нужной позиции, сужающегося пространства, где маневры противника были ограничены. Обернувшись, выставляю навстречу стрекозе щит. До нее остаются жалкие 10 метров. Противник действительно был быстрее меня и за короткий срок успел сократить дистанцию. В голове Меганевра засел болт. Зрение едва выглядывало из тела, однако не похоже, что это смущало противника. Живучая тварь, и одной атакой ее не проймешь, пронеслось в мыслях, а затем я принял удар громадной туши на щит. Натиск был столь силен, что заставил меня пошатнуться, сделав шаг назад, и тварь этим воспользовалась, продолжив атаку. Ее передние конечности, более похожие на острые серпы, метнулись вперед, но встретили преграду щита. Треск, что издало дерево, мне решительно не понравился, но оставалось надеяться, что защита выдержит еще какое-то время. Новая атака меганевра, и на этот раз по руке распространилась не менее. Отступаю еще на шаг, крепче сжимая молот. Возможности контратаковать все не представляется. От щита откалываются куски, он держится только на честном слове. Стрекоза становится и стремительней, она выжигает все силы в попытке меня достать. Я откатываюсь назад, и в этот момент меганевр натыкается на натянутую веревку. Разумеется, противник заранее видел ее, разумеется, эта преграда не могла ему повредить. Но увлекшись нападением, стрекоза не рассчитала силы и споткнулась о преграду, а я не дал ей возможности прийти в себя. Молот прочертил воздух и впечатался в грудь меганевра. Взрывные руны вспыхнули, отбросив врага. Стрекоза ударилась о стену и по ней сползла на землю, а я обрушил на нее новый удар. Слизь брызнула из раны, меганевра повело, а я ударил повторно. Однако именно в этот момент противник доказал, что пятый ранг намного опаснее каких-то там минотавров. Поверженная, ослабевшая стрекоза внезапно рванулась вперед, и я не успел отпрянуть. Голова меганевра ударила мне в грудь, опрокинув на землю. Мерзкая тварь навалилась всем телом и устремила свои жало точно в мое лицо. Заорав от страха, выставил в ее сторону щит, однако измочальное дерево не продержалось и нескольких секунд, после чего пришла очередь уже моей руки. Было жутко видеть, как она оказывается в пасти монстра, однако я не был безучастным. Я безостановочно бил молотом по морде монстра, и это уже точно не было игрой. Это была схватка насмерть. С противным хрустом кисть левой руки исчезла в желудке у меганевра, а сама тварь протянулась к моей шее. И в этот момент взрывные руны наконец вспыхнули, вновь готовые к действию. Тут же я с яростным криком впечатал молот в морду стрекозы, вложив в удар всю свою ярость, страх, силу. Противника отшвырнуло в бок, но на волне адреналина мне удалось мгновенно оказаться на ногах, чтобы нанести еще несколько ударов по монстру, не давая ему подняться. Я даже сам не понял, какой из них оказался смертельным, подозревая, что не менее десятка ударов пришлось уже по бездыханному трупу. Мне удалось очнуться только тогда, когда в теле распространилась неимоверная слабость. В этот момент я и обратил внимание на очки жизни, стремительно утекающие в никуда. Неудивительно, меганевр нанес мне множество ран, а уж откушенная кисть и вовсе оказалась тяжелым ударом. Кровь из нее так и хлестала. Чтобы спастись, оставались жалкие секунды. К счастью, зелье исцеления было под рукой. И я его мгновенно выпил, сразу почувствовав облегчение. Смерть отступила. Кровотечение оказалось почти остановлено, и о случившемся теперь напоминало только поврежденное снаряжение, да так и не отросшая кисть левой руки. Хотя без щита она мне не нужна, верно? Отчего-то эта мысль оказалась дико забавной. Я попытался подавить смех, но не смог это сделать. Упав на колени, стуча кулаком по полу, я разразился безумным хохотом, не в силах остановиться. И смеялся долго, громко, совершенно неестественно для себя. И черт его знает, когда мне удалось прийти в норму. Просветление я встретил лежа на полу, всего в метре от трупа стрекозы, который вызвал странное чувство удовлетворения. Что со мной ранее произошло? Наверное, откат от напряжения последних дней. Все же я слишком напрягался, тратя все свободное время на походы и тренировки. Да и прохождение кроличьей норы вышло тяжелым, а бой с ним меганевром и говорить не приходилось. Но все же, как он меня подловил? Твари не хватило нескольких секунд, дабы разделаться со мной. Хотя такое время в бою было целой вечностью, так что о случайности говорить не приходилось. И в конце концов я мог себя поздравить, кроличья нора оказалась пройдена. Оставалось лишь забрать награду. Мой взгляд наткнулся на откушенную кисть, и я испытал приступ раздражения. Ведь теперь требовалось ждать целые сутки, не меньше, прежде чем рука восстановится. Еще можно было умереть, тело бы полностью восстановилось, однако на такие жертвы идти не хотелось, ведь с каждой смертью штраф за нее возрастал. Но ничего, эти невзгоды я переживу. Дабы заесть стресс, обращаю внимание на сообщение системы. Получен новый уровень, текущий уровень 13, выносливость плюс 1. Выберите навык, который хотите получить, бронник 2 или тактика. Надо сказать, что уведомление действительно позволило отвлечься. Дело в том, что я вновь, как и в первый день, заработал уровень задолго до окончания суток. И теперь Хайнерак в моем сознании недовольно завозился. Щекастику было неприятно осознавать, что весь следующий заработанный опыт пропадет впустую. Но с этим ничего нельзя было поделать. На сверхсложном уровне такие ситуации возникали очень часто. Слишком со многими противниками приходилось встречаться. Однако все равно было обидно. Следовало постараться более не вступать в сегодня в сражение, благо день уже перевалил за половину. И в связи с этим стоило поторопиться с выходом из кроличьей норы. Не думая долго, выбрал бронник, еще на 7% увеличивая защищенность находящихся в доспехах воинов, а потом поднялся. Однако это оказалось неожиданно сложно. Я вынужден был опереться на молот, проклиная отсутствие кисти. Отчего-то мне прежде не приходило в голову, что ранение станет сказываться на таких мелочах. Видимо, действовало восприятие этого мира как игры, пусть и подспудное. Хотя ведь не игра-то это, совсем не игра. И дело не в возможности потерять руку, а в том, что мир был живым, люди живые, а вовсе не компьютерными программами, которыми им полагалось быть. LCL, Тельдрен, Бардин. Всех их я не мог воспринимать иначе, нежели людьми. И они не исключение, а не реальность этого мира, ставшего параллельной вселенной. Разумом я это уже давно понимал, но вот чувства иногда подводили. Вот как сейчас. Ничего, думаю, когда я переселюсь сюда совсем, последние сомнения будут отброшены. Оказавшись на ногах, забрал с трупа стрекозы арбалетный болт и золото. Не стоило оставлять здесь ценностей. Следующим стал постамент. Именно рядом с ним должна была находиться награда. Она там и оказалась, причем на самом видном месте. Прямо на камнях, в небольшом углублении, где прежде располагался меганозавр, лежал щит. «Да вы издеваетесь!» – вопросил я в небеса, но те промолчали. «Однако я не верю, просто не верю, что это совпадение. Не бывает такого. Но уж что угодно готов поспорить, что до того, как моя рука оказалась в желудке стрекозы, здесь щита не было. А затем некто захотел подшутить. Юмор системы я оценил. Жаль только собственной рукой. Ответить нельзя. Уж я бы расстарался. Впрочем, надо признать, что сам щит выглядел просто великолепно. Большой, полностью выполненный из черного металла, он явно превосходил по качеству все, чем я обладал на данный момент. Чтобы убедиться в этом, я всмотрелся в его свойства и впал в эйфорию наравне с хомяком. Твердь горы. Щит, выкованный великим мастером подгорного царства, в изначальном огне и оживленным опытным артефактором. Постоянный эффект – каменная кожа. 10% защиты владельца от колющего и рубящего урона. 5% защиты от дробящего урона. 5% защиты от магии материи. Дополнительные характеристики. Сила плюс 4, выносливость плюс 14. Немыслимо, великолепно. До этого щита мне должно было хватить на всю оставшуюся жизнь, просто потому, что ничего лучше не сыскать. А характеристики? Целых 18 очков, разом возводящие меня на новый уровень силы. Требовалось только отрастить кисть и впору выходить драконом в морды бить. Вдохновленный, я неуклюже перевернул щит правой рукой и ухватился за рукоять, после чего выпрямился. «Твари, да вы совесть потеряли!» – проорал я, когда... Тяжесть нового оружия едва не повалила меня на постамент. Щит весил много, очень много, не менее 20 кило, далеко превосходя грани разумного. Я мог его удержать, но сражаться? Едва ли. Хотя это и не удивительно, никому в том же средневековье в голову не могло прийти создавать столь большой щит из чистого металла. Но здесь система только ради меня пошла против законов логики. Нет, ну вот ведь тварь, проорал я, а затем добавил еще несколько слов о том, кто решил выдать такую награду. Все же мне нужен отдых, срочно, нервы совсем не к черту. Впрочем, уже спустя несколько секунд я смог успокоиться. В конце концов, да, сейчас мне воспользоваться этой наградой не удастся. Вряд ли это случится и через неделю. Но все же спустя время щит станет недоступен. Я уже могу его держать, с трудом, но могу. И достаточно было получить 20-25 очков силы, чтобы суметь управиться с этим оружием. Их даже можно набрать с помощью артефактов. Полный доспех высокого качества вполне смог бы помочь мне решить эту проблему, частично решить. А он у меня будет, обязательно будет, гном я или нет, в конце концов. А значит, следует просто забрать артефакт, поместить его в хранилище, а через недельку-другую использовать. Главное, только его унести отсюда. Прежде чем закрепить находку на стене, я самым внимательным образом осмотрел зал, выискивая тайники, благодаря чему стал счастливым обладателем еще нескольких тысяч золота и мер ресурсов, после чего, нагрузившись трофеями и сжав в руке молот, шагнул в арку туннеля, из которой лился солнечный свет. Прохождение кроличьей норы завершилось, и завершилось успехом.